286. Воля высшая, кто о ней помнит? Кто призадумается над тем, что утверждается высшую волею? Многие твердят, что явление им понятно, что желает высшая воля, но человечество усматривает лишь свое собственное направление, не считая сходом эволюции. Потому так много накоплений обратных течений. И человечество защиту утеряло, ибо идет против высшей воли. Так нужно понять все космическое значение высшей воли.